Глава 17. Маркиз Мацугае, после долгих размышлений, решил значительно сократить число гостей, пригласить любоваться цветущей сакурой и на ужин с его высочеством принцем Тоином только принцев из Сиама, барона Синкаву с супругой, с которыми дружили домами и часто бывали у них, а также Сатоко с родителями. Синкава, из семьи, принадлежащей к финансовой олигархии, во всем был копией англичанина, а его жена в последнее время сблизилась с Райтё Хирацука и покровительствовала так называемым «новым женщинам». Это должно было добавить приему колорита. План приема был следующим. Высочайшая пара прибудет в 3 часа пополудни. Супруги отдохнут в одной из комнат главного дома. Потом их поведут в сад. И до 5 часов на открытом воздухе пройдет официальная часть, когда гостей будут развлекать гейши в старинных костюмах. Потом все будут смотреть в исполнении гейш танцы. На закате гостей пригласят в европейский дом, предложат аперитив, а после ужина состоится 2-я часть представления. Специально нанятый инженер-механик покажет новое достижение европейского синематографа, и на этом прием закончится. Этот план маркиз так и сяк обсуждал с дворецким Ямадой и, наконец, был удовлетворен. Маркиз долго ломал себе голову над тем, что лучше выбрать для показа. Безусловно, хороши были движущиеся картины производства французской фирмы «Патэ», известные благодаря актрисам из «Комедии Франсез», но хотелось чего-то, что усиливало бы впечатление от любования цветами. С 1 марта синематограф в Осакусе стал специализироваться на показе европейских картин, снискал популярность «Изгнанным сатаной», и придется показывать то, что уже шло там. Немецкие картины, наверное, не понравятся ее высочеству и приглашенным дамам. Решили пустить нейтральные во всех отношениях мелодрамы, несколько лент, снятых в Англии Хепвортом по мотивам произведений Диккенса. Они слегка затянуты, но мастерски сделаны, вещи на все вкусы, с титрами на английском языке, поэтому доставят удовольствие любому гостю. А что делать, если будет дождь? Тогда сначала все будут любоваться цветами, окутанными дождем. Со 2-го этажа европейского дома, так как из большого зала главного дома видно не очень много деревьев сакуры, потом там же, на 2-м этаже, посмотрят танцы, а затем перейдут к аперитиву и ужину. Приготовления начались с сооружения временной сцены у пруда, такой, чтобы на нее можно было смотреть с газона холма. Не хватало, правда, красно-белых полотнищ, чтобы обозначить все дорожки, по которым в хорошую погоду принц будет переходить от сакуры к сакуре, любуясь цветами. Требовались люди даже для того, чтобы придумать, как с помощью расставленных тут и там в европейском доме цветущих веток и сервировки стола придать дому черты весеннего пейзажа, а когда настал канун праздника, то словами не передать, как были заняты парикмахер и его помощники. В назначенный день, к счастью, не было дождя, но солнце светило не особенно ярко. Оно то скрывалось за тучами, то появлялось вновь. Утром было довольно прохладно. Одна из комнат главного дома, которой обычно не пользовались, была отведена под гримерную гейшам. Сюда снесли все зеркала, которые только были в доме. Движимый любопытством Киоаки пошел было взглянуть на эту комнату, но немедленно был изгнан оттуда главной горничной. В этой большой комнате, которую готовили к скорому приходу женщин, расставляли ширмы, раскладывали подушки для сиденья. Зеркала на туалетных столиках, прикрытых ярким шелком, блестели холодным светом. Еще не носился в воздухе запах румян и белил, но мысль о том, что через полчаса здесь все сразу наполнится чарующими голосами, женщины по-хозяйски, как у себя дома, будут снимать и надевать кимоно, все это будоражило воображение. Это был приют красоты, где запахи ощущались даже сильнее, чем во дворе убелевших свежими срезами бревен помоста. У сиамских принцев не было никакого чувства времени, поэтому Кюаки передал, чтобы они приехали сразу после обеда. Оба принца появились в половине второго. Кюаки, подивившись, что принцы приехали в форменной одежде школы Гаккусюин, повел их прежде к себе в комнату. «А та, красивая девушка, твоя любовь, придет?» — громко по-английски спросил Критсада, как только они вошли в комнату. Сдержанный Патанадид, чувствуя неловкость за нетактичность брата, по-японски запинаясь, стал извиняться перед Кюаки. Кюаки ответил, что она придет, но он просит сегодня в присутствии принца и родителей как-то избегать этой темы. Принцы переглянулись. Похоже, их удивило, что отношения Кюаки и Сатоко не общеизвестны. Было заметно, что первый период ностальгии прошел, и принцы вполне освоились в Японии. Они пришли в форме. Кюаки воспринимал их как друзей по школе. Критсада рассмешил Тяо Пи и Кюаки, мастерски копируя манеры директора школы. Тяо Пи встал у окна и, глядя на постоянно меняющийся пейзаж, где тут и там развивались по ветру красно-белое полотнище, сказал, будто вкладывая в слова всю душу: «Действительно, скоро потеплеет». В его голосе звучала просто тоска по жаркому летнему солнцу. Кюаки, тронутый этим тоном, поднялся со стула. В тот же миг Тяо Пи воскликнул звонким мальчишеским голосом, а его двоюродный брат от удивления даже привстал: «Вот она! Та красавица, о которой нельзя говорить!» Тяо Пи моментально перешел на английский. «Да, это точно была Сатоко, одетая в кимоно с длинными свисающими рукавами. Она шла с родителями к главному дому по дорожке вдоль пруда. Кимоно на ней было нежно-розового цвета сакуры. Издали угадывался узор на подоле, весенний хвощ и молодая трава. В тени блестящих волос мелькнула полоска белой щеки. Это Сатоко повернулась к пруду. На острове не было красно-белых полотнищ, но они отмечали прогулочные дорожки вдалеке на покрытой свежей зеленью Кленовой горе и, то появляясь, то исчезая, отбрасывали на воду тень, напоминавшую конфеты в красную и белую полоску. Кюаки вообразил, что слышит мелодичный голос Сатоко, который, конечно, не мог проникнуть сквозь закрытые окна. Японский мальчишка и двое сиамских, затаив дыхание, стояли в ряд у окна. Кюаки чувствовал себя странно. Ему показалось, что в присутствии принцев, может быть, под влиянием их жарких тропических чувств, он сам легко начинает верить своим чувствам и готов признаться в них. Теперь он уже без колебаний мог сказать себе: «Я люблю ее и люблю безумно». Когда Сатоко, отойдя от пруда, обернулась, нет, не прямо на их окно, а просто в сторону главного дома, то Кюаки показалось, что настал желанный миг. Исчезла осевшая с детства на сердце печаль. Принцесса Касуга не обернулась к нему, преданно шедшему сзади и несущему шлейф ее платья. Через 6 лет, под другим углом, гладкая поверхность кристалла времени вдруг вспыхнула всеми красками скрытого в нем света. Он увидел, как в неярких лучах весеннего солнца Сатоко неожиданно засмеялась, красивые пальцы взметнулись и белым веером прикрыли рот. Ее стройное тело звучало, словно натянутая струна.